После смерти Пушкина нашли только 300 рублей денег во всем доме. Старый граф Строганов, родственник госпожи Пушкиной, поспешил объявить, что он берет на себя издержки по похоронам. Он призвал своего управляющего и поручил ему все устроить и расплатиться. Он хотел, чтобы похороны были настолько, возможно, торжественнее, так как он устраивал их на свой счет. Из друзей Пушкина были Жуковский, Михаил Вельегорский и я. Было ли место в нашей душе чему-нибудь, кроме горя, поразившего нас? Могли ли мы вмешиваться в распоряжение графа Строганова? Примечание. В «Черновике» князь Вяземский гораздо пространнее выясняет свою непричастность к распоряжениям графа Строганова относительно похоронной церемонии. Желание Строганова устроить ее, возможно, великолепнее было принято графом Бенкендорфом за попытку демонстрации, приписанную друзьям Пушкина и прежде всего князю Вяземскому. Князь Вяземский оправдывается в «Черновике» следующим образом. «Итак, изложу, что относится до меня лично во всем этом деле. Я не присутствовал при самых последних минутах Пушкина. По обязанностям службы мне необходимо было съездить в мой департамент. Когда я возвратился, Пушкина уже не было. Тут я узнал, что в доме нашлось только 300 рублей, что граф Строганов в качестве родственника госпожи Пушкиной принял на себя похоронные издержки, немедленно велел позвать к себе своего поверенного и отдал ему все нужные приказания, как поступать. С графом Строгановым я нахожусь не в таких отношениях, чтобы позволить себе, если бы я того и желал, малейшее вмешательство в эти распоряжения. С какого права стал бы я вмешиваться, да и что было сказать мне? Если в намерении графа было придать погребению некоторую внешность, то очень естественно, что, приняв на себя издержки, он хотел быть щедрым, даже расточительным. Во всяком случае, и как бы то ни было, я положительно не принимал тут никакого участия и не знаю, имел ли кто-нибудь малейшее прямое или косвенное влияние на распоряжение графа Строганова. Он давал деньги, и кто из людей, сколь-нибудь благоразумных, хотел бы определять и назначать, куда должны были пойти эти деньги. Надобно заметить, что выбор Исаакиевского собора местом для отпевания подал повод к совершенно неосновательному истолкованию, которое могло идти от людей, особенно предубежденных и забывших, что к петербургским соборам приписаны приходы, как и к церквам обыкновенным. Дом, где жил Пушкин, принадлежал к Исаакиевскому приходу, и выбирать тут было нечего. То же самое было бы сделано и с последним нищим, обитателем этого квартала. Когда приглашенный графом Строгановым митрополит отказался прибыть к отпеванию, и граф Строганов выражал мне по этому случаю свое неудовольствие и находил отказ незаконным, я подал ему мысль обратиться к графу Протасову, который, будучи прокурором Святейшего Синода, мог разъяснить поводы этого отказа и предложить свое посредничество для устранения, будь возможно, препятствий. Вот единственное мнение, единственное слово, шедшее от меня касательно этого дела. Примечание П.Е. Щеголева. Конец примечания. Итак, распоряжения были отданы, приглашения по городской почте разосланы. Граф Строганов получил приказание изменить отданное распоряжение. Отпевание предполагалось в Исаакиевской церкви, в приходе дома, где умер Пушкин. Вынос тела предполагался по обычаю утром в день погребения. Приказали перенести тело ночью без факелов и поставить в конюшенной церкви. Объявили, что мера эта была принята в виде обеспечения общественной безопасности, так как толпа будто бы намеревалась разбить оконные стекла в домах вдовы и Геккерна. Друзей покойного вперед уже заподозрили самым оскорбительным образом. Осмелились со всей подлостью, на которую были способны, приписать им намерение учинить скандал. Навязали им чувство, враждебное властям, утверждая, что ни друга, ни поэта оплакивали они, а политического деятеля. В день, предшествовавший ночи, в которую назначен был вынос тела, в доме, где собралось человек 10 друзей и близких Пушкина, чтобы отдать ему последний долг, в маленькой гостиной, где все мы находились, очутился целый корпус жандармов. Без преувеличения можно сказать, что у гроба собрались в большом количестве не друзья, а жандармы. Против кого была выставлена эта сила, весь этот военный парад? Я не касаюсь пикетов, расставленных около дома и в соседних улицах. Тут могли выставить предлогом, что боялись толпы и беспорядка. Но чего могли опасаться с нашей стороны? Какие намерения, какие задние мысли могли предполагать в нас, что если не считали нас безумцами или негодяями? Не было той нелепости, которая не была бы нам приписана. Примечание. В черновом наброске рассуждения о ложности полицейских донесений и о нелепости полицейских мер предупреждения изложены в несколько иных выражениях и много резче, чем в окончательном тексте. Возникли ребяческие и неблагородные обвинения, имевшие целью исказить и оговорить изъявления столь возвышенных чувствований. В зложелательстве, в арсенале посторонних страстей захотели добыть орудие, чтобы очернить эти чувствования. Прикинулись, будто верят слуху о том, что некоторые друзья Пушкина намеревались воспользоваться его кончиною для произведения, не знаю, какого-то заговорщического действия, и по своей наклонности к смуте хотели устроить что-то вроде похорон генерала Ламарка. Что за ослепление? Что за лживое применение к нашей стране событий, нравов и обстоятельств другой страны? Мало было оклеветать несколько человек, клевета не смутилась и перед мыслью, что иностранцы, живущие в Петербурге, а через них и вся Европа, получат ложное понятие о нашем общественном состоянии. Возможность уличных беспорядков и враждебных власти заявлений изобретена на досуге, между тем, как все было спокойно, любовь к государю ощущалась всеми сердцами, и все благословляли его имя. Что бы ни говорили, но если полицейские донесения противоречат моим словам, то я утверждаю, будучи в том нравственно убежден, что эти показания были неверны, что они, во всяком случае, могли относиться лишь к каким-нибудь отдельным словам, сказанным на ветер, не знаю где и кем, и к не имевшим никакого значения. Во всяком случае, было бы неблагородно соединять имена друзей Пушкина с подобной гнусностью, каковая могла быть приписана разве самой подлой черни, и в этом отношении нанесла им напрасное оскорбление теми мерами, которые были приняты во время перенесения тела из дома в церковь. Они не оправдываются и необходимостью предосторожности в видах поддержания угрожаемого якобы общественного порядка. Не говорю о солдатских пикетах, расставленных по улице, но против кого была эта военная сила, наполнившая собою дом покойника, в те минуты, когда человек 12 друзей его и ближайших знакомых собрались туда, чтобы воздать ему последний долг? Против кого эти переодетые, но всеми узнаваемые шпионы? Они были там, чтобы не упускать нас из виду, подслушивать наши сетования, наши слова, быть свидетелями наших слез, нашего молчания. Скажут, что это также меры общественной безопасности. Согласен, но меры эти оскорбительны для тех, против кого они принимаются, а коль скоро оскорбление не заслужено, не вдвойне ли оно тяжко? Все становится известным. Подозрения на нас возведенные непременно разгласились, а наше оправдание не может быть гласным, и в глазах легковерного и зложелательного общества мы останемся под бременем тяжкого обвинения. Примечание П.Е. Щеголем. Конец примечания. «Разумеется, и меня не пощадили. И даже думаю, что мне оказали честь, отведя мне первое место». Я должен все это высказать вашему высочеству, так как сердечно этим огорчен и дорожу вашим уважением. Клянусь перед Богом и перед вами, что все, чему поверили или хотели заставить поверить о нас, была ложь, самая отвратительная ложь. Единственное чувство, которое волновало меня и других друзей Пушкина в это тяжелое время, была скорбь о нашей утрате и благодарность государю за все, что было великодушного, истинно христианского, непосредственного в его поступке, во всем, что сделал он для умирающего и мертвого Пушкина. Боже великий, как могла какая-нибудь супротивная мысль закрасться туда, где было одно умиление, одна благоговейная преданность, где характер государя явился перед нами во всей своей чистоте, во всем, что только есть в нем благородного и возвышенного, когда он бывает сам собою, когда действует без посредников. Кроме того, какое невежество, какие узкие и ограниченные взгляды проглядывают в подобных суждениях о Пушкине. Какой он был политический деятель. Он прежде всего был поэт и только поэт. увлекаемый своей пылкой поэтической натурой, он без сомнения мог обмолвиться эпиграммой, запрещенным стихом, на это нельзя смотреть, как на непростительный грех. Человек ведь меняется со временем. Его мнение, его принципы, его симпатии видоизменяются. Затем, что значит в России название «политический деятель», «либерал», «сторонник оппозиции»? Все это пустые звуки, слова без всякого значения, взятые недоброжелателями и полицией из иностранных словарей, понятия, которые у нас совершенно неприменимы. Где у нас то поприще, на котором можно было бы играть эти заимствованные роли? Где те органы, которые были бы открыты для выражения подобных убеждений? Либералы, сторонники оппозиции в России должны быть, по крайней мере, безумцами, чтобы добровольно посвящать себя в трописты, обречь себя на вечное молчание и похоронить себя заживо. Шутки? Некоторая независимость характера и мнений еще не либерализм и не систематическая оппозиция. Это просто особенность характера. Желать, чтобы все характеры были отлиты в одну форму, значит желать невозможного. Значит, хотеть переделать творение Божие. Власти существуют для того, чтобы пресекать злоупотребление подобными тенденциями. Это их обязанность. Но бить тревогу и бросать грязью в некоторые, хотя бы и слишком свободные, болтливые излияния, в какую-нибудь вспышку, которая и сама улетучится, как дым, есть, в свою очередь, злоупотребление властью. Да, Пушкин никоим образом и не был ни либералом, ни сторонником оппозиции, в том смысле, какой обыкновенно придается этим словам. Он был глубоко, искренне предан государю. Он любил его всем сердцем. Осмелюсь сказать, он чувствовал симпатию, настоящее расположение к нему. В своей молодости Пушкин нападал на правительство, как всякий молодой человек. Такой была и эпоха, и молодежь современная ему. Но он был не либерал, а аристократ и по вкусу, и по убеждениям. Он открыто бронил падение прежнего режима во Франции, не любил июльского правительства и сочувствовал интересам Генриха V. Что касается восстания Польши, то его стихи могут дать истинную оценку его либерализма. Эти стихи не вызваны обстоятельствами, это исповедание его политических убеждений. 14 декабря... застало его чистым от всякого участия в разрушительных проектах, занимавших головы его друзей и товарищей его юности и лицейских. Он был противником свободы печати не только у нас, но и в конституционных государствах. Его талант, его ум созрели с годами. Его последнее и, следовательно, лучшее произведение «Борис Годунов», «Полтава», «История пугачевского бунта» – монархические. Наши так называемые монархические благонамеренные журналы, пользующиеся особым покровительством полиции, часто старались подорвать народную к нему любовь и успевали в этом, объявляя, что талант его померк как раз в последних его произведениях, которые они вменяли ему чуть не в преступление. Суть заключалась в том, что истинные его убеждения не сходились с доносами о нем полиции. Но разве те, кто их составлял, знали Пушкина лучше, чем его друзья? Разве наши должностные лица, обязанные наблюдать за общественным настроением умов, стараются вникнуть в истинное мнение, узнав их, от них же самих, тех людей, чье доброе имя и благосостояние зависят от их суждения и предубежденности? Разве генерал Бенкендорф удостоил меня хотя бы в продолжение четверти часа разговора, чтобы самому лично узнать меня? А между тем, целых 10 лет мое имя записано на черной доске. Своим же мнением обо мне он обязан нескольким словам, отрывкам, которые ему были переданы, клеветам, донесенным ему каким-либо агентом за определенную месячную плату. Извините, Ваше Высочество, искренность и резкость моих жалоб, с которыми я обращаюсь к вам, не с какой-либо скрытой целью, а потому что я знаю вашу чуткость к правде, а я, повторяю, дорожу вашим благоволением и вашим уважением. Я хочу, чтобы вы меня знали таким, каков я есть на самом деле, а не таким, каким меня желают изобразить. Я должен еще раз просить Ваше Высочество извинить меня за чрезмерную длину моего письма. У меня не было времени его сократить. Я только вчера узнал об отъезде генерала Философова и принялся вчера переписывать свои воспоминания. Я даже позволил себе обратиться за помощью к моей жене. И Ваше Императорское Высочество соблаговолите оказать мне вдвойне снисхождение и за изложение, и за переписку набело. Повергаю к стопам вашего императорского высочества свою глубочайшую почтительность и самую искреннюю преданность, с каковыми имею честь быть вашего императорского высочества смиреннейший и покорнейший слуга князь Вяземский. 14 февраля 1837 года из Петербурга в Рим.